Но барыня оказалась в этой старой почтенной гостинице, полной запревших филистеров и стилизованных вещей. Меня отнесло в мужскую уборную. Покидавший ее посетитель в клерикально-черном костюме с душой комауди нараспашку, проверяя гульфик, жест, который венский мудрец объясняет желанием посмотреть, все ли взято, спросил меня, как мне понравилась лекция пастора Пара, и посмотрел с недоумением, когда я, Сигизмунд II, сказал, что Пар — парень наять, после чего я смял в комочек бумажную салфеточку, которой вытирал кончики пальцев, они у меня весьма чувствительные, и, ловко метнув его в приготовленный для этого ресептакль, выплыл в холл. Удобно опершись обоими локтями на край конторки, я спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не телефонировала. И как насчет койки? Койкинс отвечал, что нет, не звонила. Покойницу, разумеется, звонить не могла. И что если мы останемся, покойку поставят завтра. Из большого многолюдного помещения с надписью над дверью «Охотничий зал» доносился гул многих голосов, обсуждавших не то садоводство, не то бессмертие души. Другая комната под названием «Малиновая», вся облитая светом, со сверкающими столиками и одним длинным столом с морсом и бисквитами, была еще пуста, ежели не считать Отессы, увядшей женщины с характерной для Отесс стеклянистой улыбкой и шарлоттиной манерой говорить, которая, вся струясь, подошла ко мне и осведомилась, «Не господин Брадок ли я?» «Потому что, если так, мисс Борода меня как раз искала». «Вот уж имя для женщины», — заметил я и не спеша вышел. Приливала и отливала моя радужная кровь. Я решил ждать до половины десятого. Вернувшись в холл, я застал там перемену. Некоторое число лиц в цветистом шелку или черном сукне образовало отдельные небольшие группы, и эльф случая потешил мой взгляд прелестным ребенком Лолитиных лет, в платье лолитиного фасона, но белом, и с белой ленточкой, придерживавшей ее черные волосы. Она не была особенно хорошенькая, но она была нимфетка, и ее голые, бледно-фарфоровые ноги и лилейная шея образовали на одно незабвенное мгновение чрезвычайно приятную антифонию, если можно выразить музыкальным термином ощущение в спинном мозгу. К моей жажде Лолиты, румяный, загорелый, возбужденный и оскверненный. Бледненькая девочка почувствовала мой взгляд, который был, впрочем, совершенно небрежным и благодушным, и, будучи до смешного застенчивой, ужасно смутилась, закатывая глаза и прижимая тыл руки к щеке и одергивая платьице, и, наконец, повернулась ко мне худыми подвижными лопатками, нарочито разговаривая со своей коровистой мамашей. Я покинул шумный холл и вышел наружу. Некоторое время я стоял на белых ступенях, глядя на карусель белесых ночных мотыльков, вертевшихся вокруг фонаря в набухшей сыростью черноте зыбкой беспокойной ночи, и думал, все, что сделаю, все, что посмею сделать, будет в сущности такая малость. Вдруг я почуял в сумраке невдалеке от меня чье-то присутствие. Кто-то сидел в одном из кресел между колоннами перрона. Я, собственно, не мог его различить в темноте, но его выдал винтовой скрежет открываемой фляжки, за которым последовало скромное бульканье, завершившееся звуком мирного завинчивания. Я уже собирался отойти, когда ко мне обратился незнакомый голос. «Как же ты ее достал?» «Простите?» «Говорю, дождь перестал». «А, да, кажется. Я где-то видал эту девочку». «Она моя дочь». «Врешь. Не дочь. Простите?» «Я говорю, роскошная ночь. Где ее мать?» «Умерла». «Вот оно что. Жаль. Скажите, почему бы нам не пообедать завтра втроем? К тому времени вся эта сволочь разъедется. Я с ней тоже уеду. Спокойной ночи». «Жаль. Я здорово пьян. Спокойной ночи». «Этой вашей девочке нужно много сна. Сон роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу? Спасибо. Сейчас не хочу». Он чиркнул спичкой, но от того, что он был пьян, или от того, что пьян был ветер, пламя осветило не его, а какого-то глубокого старца, одного из тех, кто проводит остаток жизни в таких старых гостиницах, и его белую качалку. Никто ничего не сказал, и темнота вернулась на прежнее место. Затем я услышал, как гостиничный сторожил раскашлялся и с могильной гулкостью отхаркнулся. Я покинул веранду. В общем, прошло уже полчаса. Напрасно я не попросил у него глотка виски. Напряжение начинало сказываться. Если скрипичная струна может страдать, я страдал как струна. Однако было бы неприлично показать, что спешу. Пока я пробирался сквозь созвездия людей, застывших в одном из углов холла, ослепительно блеснул магний, и осклабившийся пастор Браддок, две дамы-патронессы с приколотыми на груди неизбежными орхидеями, девочка в белом платьице и, по всей вероятности, оскаленные зубы Гумберта Гумберта, протискивающегося боком между зачарованным священником и этой девочкой, казавшейся малолетней невестой, были тут же увековечены, поскольку бумага и текст маленькой провинциальной газеты могут считаться вековечными. У лифта стояла другая щебечущая кучка. Я опять предпочел лестницу. Номер 342 находился около другой наружной лестницы для спасения на случай пожара. Можно было еще спастись, но ключ повернулся в замке, и я уже входил в комнату.